Глава 22. «Молодец, Алена!» — хвалит меня инструктор. «Завтра попробуем съехать с вершины. Ты же придешь на склон завтра?» «Я не знаю, какие у нас планы». Отвечаю сдержанно, хотя на самом деле хочу кричать о помощи. Хочу, чтобы по глазам хоть кто-то понял, что меня нужно спасать. Но все настолько поглощены собственными проблемами, что им совершенно плевать на других людей. Особенно, если при этом еще и получили за определенную услугу кругленькую сумму, да в таком размере, что можно и месяц не работать. В этом случае любой закроет глаза на все, что угодно. «С вами свяжутся», — ограждает от меня девушку охранник. «Мне же хочется разрыдаться от отчаяния. Неужели теперь так все и будет, и Назар будет указывать мне, с кем общаться, а с кем нет? Я не хочу всего этого». Сегодня новогодняя ночь, а я нахожусь за тысячи километров от дома, среди бандитов, способных на убийство и похищение ради собственной выгоды. Весь день после нашего утреннего разговора я только и думаю о том, во что я влипла. Особенно не понимаю, как прошлой ночью я могла решить, будто мое место рядом с этим мужчиной. Его образ жизни далек от жизни моей мечты. Но он все решил. Решил, что я его застолбил, и тем самым обрубил для меня все пути к отступлению. Хорошо же паук отметил свободу. Вот только почему он не понимает, что своим решением обрекает меня на пожизненную золотую клетку? Хотя ему плевать на мои чувства. Даже если со мной что-то случится, то это окажется ему на руку. Бедный безутешный вдовец будет вызывать сочувствие у избирателей. Так, может, в этом и заключается его план — найти девочку, что станет расходником, и ни о чем не париться? Все эти мысли разрывают меня на части. И я не знаю, где найти успокоение. Охранник ведет меня в сторону парковки, где возле авто расхаживает с телефоном у уха Назар. Он катался с вершины, поэтому мы почти весь день не встречались, и я этому рада. Заметив меня, паук притягивает меня к себе и быстро мажет губами по моей скуле, продолжая разговор. «Фитиль, мне поебать, как ты это сделаешь. Это твоя работа». Он сам открывает для меня дверь авто и только после того, как я оказываюсь внутри, залезает следом. Машина мгновенно трогается, и вместе с ней еще две точно таких же. Мы едем в сопровождении двух машин. С ума сойти. Мне всегда было интересно, кто эти люди с кортежем, но я никак не могла даже представить, что стану одной из них. Паук убирает телефон и берет меня за руку. «Ты умница», — говорит совершенно спокойно, будто это не он рассказывал мне страшилки о будущей жизни. «Мне прислали видео, как ты каталась. Упорная девочка, стойкая». В его глазах вспыхивает восхищение. «Не хотелось, чтобы ты зря потратился», — пожимая плечами без особого энтузиазма. «Мне нравится, что ты благодарная». А я не знаю, как реагировать на подобное замечание. «Хочу порадовать тебя чем-то. Что ты любишь? Чего бы тебе хотелось сегодня?» «Я люблю своих близких и друзей. И сегодня я хотела бы оказаться дома у мамы с папой, кушать мамину еду и смотреть новогодние программы». «У меня идея получше». Он подносит мою руку к своим губам. «Мне уже страшно». «Не бойся». Смеется он. «Есть ли у тебя заветные желания?» Я лишь пожимаю плечами, потому что то, что мне действительно нужно, он не сможет мне подарить. «Смелее!» «Хочу заработать родителям на новый дом, купить папе хорошую машину и отправить их впервые в жизни за границу. Говорю то, что действительно хотела бы осуществить». «Твои желания исполнены», — улыбается он. «Что?» Удивленно смотрю на него. «Мои люди преподнесут им все это в качестве подарка». «Не нужно», — испуганно говорю я. «Это их напугает». «Хм». Назар чешет подбородок. «Хорошо. Тогда ты преподнесешь им дары на Рождество, а заодно передашь приглашение на свадьбу». «Что насчет знакомства? Мне даже страшно представить, какой окажется реакция родителей на Назара». «Ты позвонишь маме сегодня, поздравишь и предупредишь, чтобы они готовились к встрече на Рождество. Но не вздумай что-нибудь выкинуть. Иначе расплачиваться будут твои близкие». Будто прочитав мое состояние, говорит он. «Со мной лучше дружить, снежинка, и тогда ты будешь жить, как в сказке».